Впрочем, вскоре он убедился, что шум в зале не давал подслушать ни одну приватную беседу. И ресторанчик стал местом их регулярных встреч. Тони подозревал, что им с Кэрол обоим это местечко нравится еще и потому, что располагается на нейтральной территории. В запутанных дебрях их взаимоотношений этот фактор играл немаловажную роль. Он бросил взгляд на часы, но едва поднял глаза, увидел Кэрол, пробиравшуюся к нему через зал. Морозный вечер окрасил ее щеки румянцем, на фоне которого глаза прям-таки сияли яркой голубизной. Густые светлые волосы уже пора было стричь, пряди отросли и растрепались. Если бы на него надавили, Тони, наверное, признал бы, что такая лохматость ему куда милее идеально выверенной геометрии свежей стрижки. Но пока никто давить на него не собирался, а уж Кэрол в последнюю очередь. С тяжелым вздохом, опустившись на стул, она скинула пальто и протянула руку к запотевшей бутылке пива. Чокнулась с Тони и припала к горлышку. «Вот теперь другое дело», — выдохнула она. «Пока сюда доберешься, от жажды помрешь». «Что, удачный день на работе?» — поинтересовался Тони, хотя и так уже знал ответ. Кэрол пригласила его сюда, намереваясь что-то отпраздновать. «Думаю, да», — кивнула Кэрол. Возле их столика остановился официант, и они быстро, даже не глядя в меню, сделали заказ. «Похоже, у нас появилась зацепка. В висяке 14-летней давности». Кэрол рассказала об уликах, появившихся в деле Найджела Барнса. А Стейси, похоже, удалось сузить поле поисков, так что подводники участка Камбрии согласились нам помочь. Я уже отправила туда Сэма, будет на связи. Здорово. Раскроете дело, получите такие заголовки, что Блейк сразу перестанет капать вам на мозги. Не уверена. Улыбка пропала с лица Кэрол. Боюсь, он заявит, что конкретно этот висяк успешно расследовал бы любой другой коп. Но это не так. Большинство детективов, узнав, что Найджел Барнс переехал, на этом бы и остановились. Никто не стал бы так ковыряться в этом деле, как Сэм. Забили бы и все. Но мои-то ребята не такие, они особенные. Они мыслят нестандартно, не так, как все. Но типу вроде Блейка этого не объяснишь, все равно не поймет. Особенно учитывая, что он и не желает понимать, — добавил Тони. «Точно», — ухмыльнулась Кэрол. «Ладно, не будем сегодня об этом думать. Лучше отпразднуем событие. Все-таки наша команда на пороге очередного успеха». «Вы молодцы», — заметил Тони. «Нелегко сообщать людям страшные новости об их близких. Но вы хотя бы приносите в их жизнь какую-то определенность. Ну и убийц за решетку сажаете, а это тоже кое-чего стоит. Избитые, конечно, но все же истина. Вы говорите устами мертвых, как бы действуете от их имени». Тони улыбнулся, и в уголках его глаз собрались морщинки. Он радовался, что вечер начался с позитивной ноты. Ему почему-то казалось, что все пройдет не так гладко. Официант поставил перед ними тарелки с рыбой, покора и овощами, и они принялись за еду. Какое-то время тишину нарушало лишь звяканье вилок. «Я даже и не знал, что так проголодался», — наконец довольно вздохнул Тони. «Ты всегда так говоришь», — промычала Кэрол, дожевывая последний ломтик цветной капусты во фритюре. «И это всегда так и есть. Ну, а у тебя как день прошел?» «Счастлив сообщить, что хоть Джеймсу Блейку я и не нужен, зато другим еще как», — осторожно начал Тони. «Мне сегодня звонили, просили помочь в расследовании одного убийства. Похоже, я еще пользуюсь спросом». «Здорово! Кто звонил?» Кэрол, казалось, искренне за него радовалась. «Но это ненадолго», — подумал Тони. «Детектив-инспектор Стюарт Паттерсон». «Нет, не знаю такого», — задумавшись, покачала головой Кэрол. «Из Уэст-Мерсии». Удивление заглушило в Кэрол все прочие эмоции. «Из Уэст-Мерсии? Ты что, едешь в Устер?» В ее голосе послышались обвинительные нотки, появление которых Тони ждал. «Куда вызвали, туда и еду. Я не напрашивался, они сами меня позвали». Тони не нравилось, что он говорит, будто оправдываясь. «Но ты не обязан был соглашаться?» «Да, не обязан», — он всплеснул руками, — «но в то же время обязан. Неужели ты не понимаешь? Как я только что сказал, мы единственные, кто выступает на стороне мертвых». «Извини», — Кэрол опустила голову, — «ты прав. Просто, даже не знаю, я пыталась поговорить с тобой о твоем отце, но ты меня заткнул. Не хотел даже думать об этом, и вдруг — бац! — при первой возможности едешь в город, где он прожил большую часть жизни. Будешь ходить по тем же улицам, что и он, видеть те же дома, что и он, может, даже пить в том же пабе, куда ходил он. Кэрол, тут я ничего изменить не могу. Послушать тебя, так это я поехал в Устер, убил и изуродовал девочку, и все в надежде, что Уэст Мерсия пригласит меня и попросит составить им профиль преступника. Такова моя работа, и именно она делает меня человеком. А я, в свою очередь, делаю эту работу хорошо и знаю, что могу им помочь. К их столику подошел официант, и Тони умолк. То есть ты приедешь туда и будешь делать вид, что тебя с этим городом ничего не связывает? — спросила Кэрол, как только они вновь остались вдвоем. — Я не буду делать вид. Меня и впрямь ничто с ним не связывает. — Ага, — сухо усмехнулась Кэрол, накладывая на лепешку курицу карахи, кроме дома и яхты. — Это совпадение, а не связь. Кэрол бросила на него долгий, внимательный и полный нежности взгляд. — Тони, милый, ты ведь не удержишься. Обязательно попробуешь, а потом будешь мучиться. «Что-то тебя сегодня тянет на мелодраму», — заметил Тони, пытаясь отшутиться. «Где моя прагматичная коллега? Где суровый детектив-инспектор Джордан? Где-где? Пытается убедить тебя хоть раз в жизни предпринять что-то на пользу себе. Ты же всю жизнь только и делаешь, что исправляешь отклонения в своих пациентах, в профайлах. Ты чинишь дорогих тебе людей, например, Полу или меня. А я хочу, чтобы ты немножко побыл эгоистом и починил самого себя». Кэрол накрыла его руку своей ладонью. «Тони, мы ведь очень давно знакомы. И мы оба знаем, сколько у каждого из нас в голове тараканов. Только ты пользовался любой возможностью снизить численность этих славных насекомых у меня в башке. Почему же ты не позволяешь мне сделать то же самое для тебя?» У Тони в горле вдруг встал комок, как будто он целиком заглотал перец чили. Он помотал головой и оттолкнул тарелку. «Я просто хочу спокойно работать». С трудом выдавил он из себя. «Знаю». Кэрол говорила мягко, чуть слышно. «Но твоя работа только выиграет, если ты поймешь, что должен примириться со своим прошлым». «Возможно». Сделав глоток пива, Тони прокашлялся. «Может, ты и права». Он слабо улыбнулся. «Ты ведь с меня с живого не слезешь, пока все не будет по-твоему, да?» «Конечно», — кивнула Кэрол. «Мне не нравится смотреть, как ты страдаешь из-за отрицания собственного прошлого». «Слушай, я что-то забыл. Кто тут у нас психолог, я или ты?» — рассмеялся Тони. «Просто я быстро учусь», — парировала Кэрол, пододвигая тарелку обратно к Тони. «Давай ешь, а я пока расскажу тебе, что мне удалось выяснить». «Ладно, твоя взяла», — кротко вздохнул Тони и взял в руки вилку. «Не то чтобы я узнала о нем очень много», — заговорила Кэрол, — «но надо же хоть чего-то начинать».